Олпорт Гордон Виллард. Биографическая справка. Родился 11 ноября 1897, умер 9 октября 1967 года. Американский психолог, один из виднейших представителей так называемого персонологического направления в психологии личности. С 1942 года профессор психологии в Гарварде. Личность по Олпорту – это динамическая организация внутри индивида особых мотивационных систем привычек, установок и личностных черт, которые определяют уникальность его приспособления к среде. Эти системы складываются и развиваются в непрерывном взаимодействии индивида со средой, прежде всего социальной. Новые мотивы вырастают из старых, но в своем функционировании независимы от них. В отличие от психоанализа, усматривающего причины поведения человека в его прошлом, Олпорт ищет их в настоящем и будущем личности, в поздних и высших осознаваемых мотивах человека, которые подчиняют себе более примитивные побуждения и образуют ядро личности, средоточие движущих сил ее развития, ее жизненных целей, ценностей, идеалов. Каждое наличное состояние личности рассматривается Олпортом в перспективе ее будущих возможностей, борьба за реализацию которых характеризует активность личности. Вместе с тем Олпорт представляет развитие мотивационной сферы личности как процесс автономный, без учета определяющей роли тех конкретных систем социальных отношений, в которые вступает человек в своей деятельности. К тому же в теории личностных черт Олпорта нет учета их взаимной зависимости, их интеграции в структуре личности, что отмечается и некоторыми ведущими зарубежными теоретиками личности, например, А. Маслоу. Сочинение Personality, A Psychological Interpretation, Нью-Йорк, 1937 год. Becoming, Basis, Considerations for a Psychology of Personality, Нью-Йорк, 1961 год. Литература Анциферова А.И. «Психология личности как открытой системы. Вопросы психологии. 1970 год, номер 5». Конец биографической справки. Г. Олпорт. Принцип редукции напряжения. Из книги Олпорт Г. The Trends in Motivational Theory. American Journal of Endopsychiatry, 1953 год, том 23. Существует распространенная догма в теории мотивации, которая требует пересмотра. Я говорю о часто встречающемся утверждении, что все мотивы направлены к редукции напряжения. Эта доктрина, которую мы встречаем в инстинктивизме, психоанализе и в бихевиоризме, удерживает нас на примитивном уровне теоретизирования. Мы не можем, конечно, отрицать, что основные побуждения, по-видимому, стремятся к редукции напряжения. Недостаток кислорода, голод, жажда, позывы к выделениям являются тому примерами, однако эти побуждения не являются достоверной моделью для всех нормальных мотивов взрослого человека. К. Гольдштейн замечает, что пациенты, жаждущие лишь уменьшения напряжения, явно патологичны. В их интересах нет ничего созидательного. Они не могут принять страдания, отсрочку, расстройство, как случайный инцидент в своих поисках ценностей. Нормальные люди, по контрасту с этими, заняты своими предпочтительными моделями самоутверждения. Их психогенные интересы – скорее форма поддержания и направления напряжения, нежели избегание его. Я думаю, мы должны согласиться с К. Гольдштейном, что редукция напряжения – малоудовлетворительное объяснение функционирования зрелых психогенных мотивов. Во время своего утверждения в качестве ректора Гарвардского университета Дж. Конант заметил, что он принимает свои обязанности с тяжелым сердцем, но с радостью. Он знал, что не уменьшит напряжение, взявшись за новую работу. напряжение будет возрастать и возрастать, и не раз будет становиться почти невыносимым. В ходе ежедневной работы он будет решать многие задачи и чувствовать поэтому облегчение, когда все же его общая задача, его общий баланс никогда не выразится в каком-то равновесии. Подлинные психогенные интересы всегда таковы. Они заставляют нас неограниченно усложнять и напрягать нашу жизнь. Стремление к равновесию, редукция напряжения, влечение к смерти кажутся поэтому тривиальными и ошибочными представлениями о мотивации нормального взрослого человека.